Сама мысль о том, чтобы произвести какие-либо крупные изменения в доме Виолетты де Вон, вызывала некоторое головокружение. С тех пор, как умерла тетка у Норы, хватило духу переоборудовать только свою спальню. Сейчас же, когда перед ней встал вопрос о косметическом ремонте всего дома, она чувствовала, как ее охватывает необузданное дикое чувство раба, восставшего против хозяина. Возможно, Нора решится на это, возможно, если ей удастся не подпустить к себе Стрека, у нее достанет мужества и для того, чтобы выйти из повиновения покойной тетки. Ее самодовольное настроение продержалось 20 минут, в течение которых она поставила коржи в духовку, взбила глазурь и помыла часть посуды. В кухню вернулся Стрек, объявил, что телевизор в порядке, и подал счет. Когда парень уходил, казалось, он слегка успокоился, но сейчас к нему вернулась прежняя наглость. Стрек осматривал ее с ног до головы, как бы мысленно снимая с нее одежду, и когда их взгляды встретились, в его глазах было вызывающее выражение. Счет показался ей чрезмерным, но Нора не стала спорить, поскольку хотела отделаться от него побыстрее. Когда она присела за кухонный стол, чтобы выписать чек, Стрек прибегнул к уже испытанному приему, придвинулся вплотную к ней, стараясь запугать ее своей мужественностью и высоким ростом. Когда Нора встала из-за стола и протянула ему чек, Стреку удалось взять его таким образом, что она почувствовала его похотливое прикосновение. Пока они шли к выходу через холл, Нора была почти уверена, что сейчас он поставит на пол свой чемоданчик и набросится на нее сзади. Однако, когда они подошли к двери, Стрек прошел мимо нее на веранду, и ее сердце перестало колотиться. На выходе он замешкался. — А чем занимается ваш муж? Этот вопрос сбил Нору с толку. Стрек мог задать его еще тогда, на кухне, когда она упоминала о своем муже, но теперь такой вопрос показался ей несвоевременным. Норе надо было сказать ему, что это его не касается, но она все еще боялась Стрека. Нора чувствовала, Стрека сейчас легко разозлить. Накопившаяся в нем агрессивность может выйти наружу из-за какого-нибудь пустяка, поэтому она решила соврать ему еще раз в надежде, что это охладит его пыл. Он — полицейский. Стрек удивленно поднял брови. — В самом деле? — Здесь, в Санта-Барбаре? — Совершенно верно. — Ничего себе домик у полицейского. — Простите? — Я не знал, что полицейские так хорошо зарабатывают. — А, но ведь я говорила вам. Я унаследовала этот дом от своей тетки. — Ах, да, конечно, я вспомнил. Вы мне говорили. — Точно. Стараясь подкрепить свою ложь, она сказала, — мы снимали квартиру, а когда тетя умерла, переехали сюда. Вообще-то вы правы, если не это, такой дом был бы нам не по карману. — Ну, — сказал Стрек, — я рад за вас. — Правда. Такая красивая леди, как вы, заслуживает, чтобы жить в таком красивом доме. Он прикоснулся кончиками пальцев к воображаемой шляпе, подмигнул и зашагал по дорожке в сторону улицы, где был припаркован его белый фургончик. Нора закрыла дверь и стала наблюдать за ним сквозь овальное витражное окошечко, устроенное в центре двери. Стрек обернулся, увидел Нору и помахал рукой. Она отпрянула от окошка вглубь полутемного холла, продолжая наблюдать за ним. Оттуда он уже не мог ее увидеть. Стрек ей не поверил, это ясно. Он знал, никакого мужа у нее нет. Господи, не надо было говорить, что она замужем за полицейским. Ему сразу стало понятно. Это же уловка с целью обескуражить его. Надо было сказать, что она замужем за слесарем или доктором, за кем угодно, только не за полицейским. Тем не менее, Арт Стрек удалялся. Он уходил, хотя и знал, что Нора наврала ему. Она почувствовала себя в безопасности только когда его фургончик исчез из виду. Вообще-то говоря, даже и тогда она продолжала бояться. После убийства доктора Дэвиса в Этерби Винс Наско поехал в своем сером форде к автостанции на шоссе Pacific Coast. Там зашел в телефонную будку и набрал номер в Лос-Анджелесе. Он уже давно прочно удерживал его в память. На звонок ответил мужской голос, повторив вслух номер, по которому звонил Винс. Это был один из трех голосов, обычно отвечающих по этому номеру, мягкий, низкого тембра. Чаще Винсу приходилось говорить с другим мужчиной, у того раздражающе резкий голос. Изредка к телефону подходила женщина с сексуальным голосом, гортанным и в то же время каким-то девичьим. Винс никогда не видел ее, но часто пытался представить себе, как она выглядит. Когда мягкий голос повторил номер, Винс сказал: «Дело сделано, я признателен вам за это предложение, и если у вас будет для меня еще работа, я всегда к вашим услугам». Он был уверен, что человек там, на другом конце провода, также узнал его. «Я очень рад слышать, что все прошло хорошо. Мы очень ценим вас как специалиста. Теперь постарайтесь запомнить следующее». И он произнес семизначный номер. Удивленно Винс повторил номер вслух. Человек сказал: «Это номер одного из общественных телефонов в Fashion Island. Он находится в открытой галерее около универсального магазина «Робинсон». Можете подъехать туда через 15 минут?» «Конечно», — ответил Винс. «Даже через 10». «Через 15 минут я позвоню вам туда и сообщу подробности». Винс повесил трубку и, насвистывая, зашагал к своему микроавтобусу. Раз его посылают к другому телефону, чтобы сообщить подробности, это может означать только одно. У них для него есть еще задание. После того, как Нора испекла коржи и залила их глазурью, она ушла в свою спальню, которая располагалась в юго-западном крыле дома. Когда была жива Виолетта Девон, эта комната служила Норе убежищем, где она могла уединиться, несмотря на отсутствие замка в двери. Подобно остальным комнатам спальни была заставлена громоздкой мебелью, как будто это было не жилое помещение, а склад, да и в остальных отношениях это было мрачное местечко. Тем не менее, закончив дела по хозяйству или освободившись от нескончаемых нравоучений тетки, Нора убегала в спальню и спасалась чтением или предавалась мечтам. Виолетта всегда проверяла, что делает ее племянница, тихонько подкрадывалась к двери ее спальни и врывалась туда в надежде застать Нору за каким-нибудь предосудительным занятием. Когда Нора была ребенком и подростком, эти внезапные инспекции происходили часто, потом они стали реже, но до конца дней своих тетка контролировала Нору, хотя та была уже взрослой, 29-летней женщиной. Поскольку Виолетта любила одеваться во все темное, стягивала волосы в тугой пучок, а ее бледное, остренькое личико никогда не знало косметики, она скорее походила не на женщину, а на мужчину, этакого сурового монаха в грубой рясе, который, крадучись, бродит по коридорам какого-то средневекового монастыря и следит за поведением своих собратьев. Если Виолетта заставала Нору спящей или мечтающий, она сурово отчитывала ее и тут же назначала ей наказание в виде самых неприятных дел по хозяйству. Тетка не любила лентяев. Книги дозволялись. Конечно, предварительно требовалось одобрение со стороны Виолетты, хотя бы потому, что чтение способствует образованию. Кроме того, она часто приговаривала: «Простые домашние женщины, вроде тебя и меня, никогда не проживут яркую жизнь и никогда не побывают в экзотических местах, поэтому книги имеют для нас особую ценность. Читая их, мы можем многое испытать умозрительно. Это не так уж плохо. Жить в мире книг даже лучше, чем иметь друзей и знать мужчин».